присвоил его бювар, бутылочку с клеем, пенал и люстриновые нарукавники, которые пастор оставлял в стенном шкафу. Гортензия попросила мать снова пожить у нее, и теперь их занимали исключительно вопросы оформления наследства. Что же до Луизетты, то она вскоре съехала с квартиры, и Фердинанд Пастор бесился из-за того, что консьерж, наверняка знавший новый адрес молодой женщины, никак не хотел повторить его вслух. Время шло, и с каждым днем Фердинанд Пастор все сильнее страдал от своей праздности и своего бессилия. Фантомные боли, ностальгии, лени и скуки настигли и его, как настигали всех его собратьев. Иногда, во время неспешных прогулок с Кассанем, он вздрагивал всем контуром и бормотал: «По-моему, меня зовут». Кассань навострял уши и сочувственно качал головой. «Нет-нет, бедный мой старичок», — говорил он, — «никто на земле не вспоминает тебя». И пастор плакал мелкими прозрачными слезами. Что его жена не вспоминает о нем ни днем, ни ночью, ему было совершенно безразлично. Он был даже рад отделаться от этой крикливой толстой неряхи, на которую даром потратил половину своей жизни. Но то, что Луизетте, хрупкой, нежной, возлюбленной Луизетте, и в голову не приходит положить свои пальчики на край круглого столика и оживить память о дорогом усопшем, вот что было невыносимо. Спустя 3 месяца после своей смерти Фердинанд Пастор был уже просто жалким, изнывающим фантомом, которого Кассаню приходилось уговаривать с утра и до вечера, и которого прочие фантомы избегали, находя, что общение с ним наводит тоску. «Ты освоишься так же, как освоился я», — повторял Кассань. «Нет, нет, я не вынесу этого», — бормотал пастор. Ему всякий раз хотелось прибавить: «Я от этого подохну». Но он тут же вспоминал, что даже подохнуть он уже не может. И от этой мысли его отчаяние доходило уже до безумия. Его новая жизнь не давала ему никакого утешения. Он с ужасом понял, что тот свет был лишь уродливой карикатурой этого. Мертвых донимали те же мелкие страстишки, которые мучили их на земле. Генералы, оскорбленные увольнением в отставку, жаждали новых войн. Министры мучились ревностью, рассуждали о рангах и бросали длинные речи на ветер. Коммерсанты торговали воздухом и подсчитывали упущенную выгоду. Легкомысленные женщины критиковали прически порядочных и замужних, а порядочные и замужние обзывали легкомысленных шлюхами и завидовали им. Дон-жуаны перебирали свои прежние победы и перечисляли имена и позы. Рабочие поносили хозяев, а хозяева жаловались на неблагодарность рабочих. И все-все, от первого до последнего, от богатейшего до самого бедного, от мала до велика, цеплялись за свои воспоминания. Уйдя в мир иной, они унесли с собой свои амбиции, низости, сладострастие, ложь. Обреченные на изгнание, они не могли забыть свою родину. Бесплотные, они грезили своим прежним воплощением. Они прилежно, с какой-то комичной серьезностью продолжали себя. А поскольку тел у них не было, их нравственные пороки выступали особенно заметно. И в один прекрасный день Фердинанд Пастор завопил прямо посреди улицы: «Луизетта, Луизетта, ты не могла меня забыть! Я хочу снова тебя видеть, я хочу говорить с тобой!» К столу приглашают всегда одних и тех же, и все зовут с того света одних только негодяев. Люди помнят только их. Опять привилегии. Долой привилегии! Да здравствуют скромные, забытые, заброшенные! Да здравствуют проклятые небом! Требуем братства и равенства перед круглым столиком».